приедете в Лотси, расскажите главнюкам, что у вас в бочках. Все, больше ничего делать не надо. Агитировать за Россию, тем более. Ругайте нас и говорите, что мы вас силой заставили. Во, детишек в залог взяли, а вы не хотели вести ужас этот, но детишки же, да малые все, сопливые. Куды вам было деваться, чего это сопливые, справные у нас детишки, да идешь, это не совсем немецкий. Сейчас суну в холодную воду и засопливит, рыкнул на заботливых родителей Иван Яковлевич. В городе скажите, что герцог Берон предлагает всем сторонникам Лещинского задуматься. Нет больше его, вон пузырики пускает в бочке. Упился. Пусть паны или покинут город, или перейдут на сторону добра. Евреи уехали, а Брехт уже сработавшую тактику повторил. Приказал чуть не каждому гвардейцу костер запалить в виду города и ходить туда-сюда, видимость многолюдности войска создавая. Вернулись торговцы на следующий день, в бочках с вином хлебным. Привели лошадей с телегами другие евреи. Ляхи решили биться с захватчиками. И главным у них опять Потоцкий, Антоний Потоцкий, воевода Бельский. А вторым начальником только что приехавший с юга воевода русский Август Черторыйский. Везет Брехту на Черторыйских. А кто он тем братикам? Если по годам, то дедушка должно быть. Интересно, а если дедушку сейчас грохнуть, то это сволочь, Адам Ежи появится, не должен. Это Елизавета Петровна, вбухивая русские деньги в Черторыйских, создала этих магнатов, сотни тысяч рублей русских отправляли по нам, чтобы их преданность купить. А потом и Екатерина продолжила, ну, в этот раз с точностью да наоборот будет, не останется у этого семейства ни гроша, все будет отправлено в Россию до последнего гвоздя, и до последнего крестьянина. Иван Яковлевич велел передать тела торговцев родственникам вместе со 100 рублями золотом с каждым, если честно, то не ожидал. Ляхи даже вывели на какое-то время Брехта из себя, чуть штурм не начал. Пришлось зайти в палатку и считать до 10, дышать глубоко и снова считать. Нет, со шляхтой польской миром разойтись не получится, пока последний не будет лишен дворянства и отправлен на Сахалин, и пока последний ксенц из малюсенькой деревеньки на Камчатку. Хотел миром, почти миром, все. Событие 17. Я никогда не присоединюсь к движению против войны. Позовите меня, когда появится движение за мир. Мать Тереза Калькуттская. Лодзь – огромный город, и, естественно, крепостной стены вокруг нет. В центре – да, там есть замок, а предместья и городские кварталы защищены только наспех сооруженными сторонниками Лещинского баррикадами. За прошедшие сутки они, баррикады эти, разрослись и уплотнились. К перевернутым телегам добавились корзины с землей и камни. Даже стволы деревьев с наспех обкромсанными кронами виднелись. Не иначе яблоню срубили у кого в саду. А еще там явно был человек хоть что-то в военном деле понимающий. Изумительную картину в подзорную трубу Иван Яковлевич в ближайшей баррикаде рассмотрел. Точнее, чуть сбоку. Там чернела пушка. Вместо лафета приспособили мешок. Землей должно быть набитый. Ну да, есть замок и, как в любом замке, должны быть и в этом пушки. Сняли несколько со стены и принесли сюда. Нормально. Паны решили встретить москалей на дальних подступах. Есть только одно но. Размеры пушки. Не царь пушка. Поменьше. Но монстр тоже. Калибр с полметра и весить должна десяток тонн. Как ее сняли со стены и притараканили сюда через весь огромный город с его путанными узенькими улочками кривоколенными. Нужно будет потом найти этих подвижников. Если выживут. Царь колокол откопали в Москве, но вытащить из ямы не смогли. 210 тонн, это ой-ой-ой насколько много. Пытались два раза. Второй раз даже сам Иван Яковлевич руководил, но канаты не выдержали. Один из них лопнул. На счастье, не мгновенно, не сразу весь, а прядями, и увидевший это Берон, приказал почти поднятый колокол срочно назад опускать. Если упадет, то может и расколоться. Сейчас так в яме и пребывает. Переезд в Ригу не дал довести процесс до конца. Брехт сначала стал концепцию стальных тросов разрабатывать. Проволока вещь в это время уже известная. Нужно только чуть диаметр уменьшить. Но жизнь эту идею загубила. Получить проволоку можно. Нужной толщины, тоже можно. Нельзя получить требуемой длины. Максимальный вытянутый кусок миллиметровой проволоки получился около 10 метров. Сращивать их, да без проблем. Срастили кузнечной сваркой, а потом проверили на растяжение и вместе сварки проволока лопнула при нагрузке чуть ли не меньше, чем у нитки шелка. Сейчас испытывают на прочность канаты, сплетенные из различных органических волокон. И шелк пробуют, и коноплю, и хлопок, и лен, и крапиву. Пробуют даже шерстяные нитки, связанные из шерсти почти всех известных животных, даже шерсть яков привезли из Бурятии. Не стоит и сомневаться, что рано или поздно найдут оптимальную толщину ниток и количество их в канате, чтобы царь колокол из могилы извлечь. Если уж Манферону удалось, то Брехт все же преподавал физику и изучал сопромат. Заодно, как и всякий мозговой штурм, эти исследования далеко толкнут и отечественную науку, и кораблестроение, и тот самый сопромат. Пока лучший результат показывал шелк, но армянский купец, которому озвучили, сколько шелка сырца нужно, закатил глаза и сказал: «Вах, даже переводить не надо, это на русском тоже много». «Да, так к пушке. Если царь пушка без лафета весит 40 с хвостиком тонн, то эта монструозина, что ляхи приволокли к дороге из Ладзина радом, весит не меньше 10 тонн. Как блин, спустили со стены и дотащили до сюда через весь город. Организатора этого подвига Берону очень захотелось залучить в свой удел. Живьем брать демона. Так и захотелось воскликнуть: «Густав, ты это, ну, аккуратнее там. Вон ту пушку нужно целой получить. Отвезем в Кремль, музей захваченных огромных пушек организуем. Будут пионеры на экскурсию ходить и пионерские пятачки на реставрацию собирать. Пионеры, и октябрята. А с комсомольцев будем гривенник брать». «Да, Густав, в испаньолку свою пятернёй громадной залез. В общем, пушка нужна целой, а по баррикаде этой гранатой шарахни. Экономней только, а то потом придется деревянными ядрами швыряться. Мастерство не пропьешь, к тому же трезвые все с утра-то, и злые». Две двухпудовых пушки навели георгиевцы и отправили 40-килограммовые гранаты по безобразию, перегородившему дорогу. Бабах! Слава богу, рот открыл и дьявола приказал отвести. Чего опять к самой батарее выперся? Одно начиненное порохом ядро чуть перелетело и жахнуло за спинами копошащихся на баррикаде ляхов. Мазилы. Зато второе попало прямо в центр этой конструкции, запал чуть длинноват получился, еще пару секунд ядро шипело там, наверное, далеко, не услышишь. Иван Яковлевич уже стал на брата оборачиваться, гневную речь заготовив, мол, а не намочили ли взрыватели, переправляясь через какую-то речку небольшую вчера вечером, но речь осталась невостребованной. Бабах! Ох, как классно яблони летают, и вон та группа в полосатых купальниках. Ну, в пятнистых. Это гусары не только крылья себе за спиной организовали, но и у многих шкура леопарда через плечо, где только набрали. Не самое распространенное в Польше животное. С Кавказа везут, из Африки. Недешевое должно быть удовольствие. Брехт всем мародерским командам дал строгий наказ. Черт с ним, с золотом или пиджаком расшитым. А вот меха сдавать все под опись. Нужно с Китаем торговать, а те кроме мехов и лакрицы толком ничего не берут. А польские магнаты мехов накопили. На целый караван уже набрали, в том числе и несколько десятков шкур леопарда. Событие 18. Никакая чужая жертва во имя мира не может считаться слишком большой. Карел Чапик. После пятого залпа двухпушечного от огромной баррикады осталось только несколько дымящих куч, стоящая в стороне пушка огромная. Лежащая в стороне пушка. По тому краю мусорной свалки старались не стрелять, и пушка уцелела, так на мешке с песком или черноземом и лежала. Бесхозная теперь. Большинство защитников города сдреснуло, меньшинство в живописных позах лежало возле баррикады. Один раз стрельнули и шрапнелью, на пару десятков человек сразу уменьшив число обороняющихся. Брехт, не мешкая больше, в атаку людей не послал. Совершенно теперь спешить некуда. Классе и Карлу Берону отправлены по взводу преображенцев. Нужны новости, что в Данциге, и что в Кракове. Без занятия этих городов предлагать Августу Саксонскому взойти на польский трон нельзя было. Лучшего кандидата у России не будет, этого нужно сберечь. Потому, сначала следует разделаться с французами и конфедератами, а уж потом ехать в Дрезден. Тут осталось-то до него 200 километров. За 4 дня можно добраться. Некуда, в общем, спешить, а людей нужно беречь. Иван, твой ход, возьми 20 егерей и ползком, и короткими перебежками, двигайте к руинам этим. Если шевеление увидите, то сначала стреляйте, а потом фамилию спрашивайте. А зачем нам их фамилии? Ой, ну что за люди, шуток юмора не понимают. На кресте над могилкой написать, есть, потом фамилии спрашивать. Иди уже. Ох, учили, чего там, даже экзамены сам лично Берон принимал у егерей по скрытному перемещению к позициям противника. Сейчас, наблюдая с небольшого холмика за действиями плутонга егерей, Иван Яковлевич начал плеваться. Плохо все, ползают не как ящерки, а как бегемоты беременные, высоко зад отклячив, перебегают, толком не пригнувшись, и все сразу, не страхуя друг друга. Обидно, столько времени на них убил. Нет, по чесноку, даже так сейчас никто не воюет. Сейчас пруссаки какие с австрияками маршировали бы со штыками наперевес к баррикаде, но это не значит, что после не стоит Ивана Салтыкова отругать. Можно лучше, и нужно изобрести колючую проволоку, и солдатиков ползать под ней нужно по-пластунски учить. Там зад особо не выгнешь, мигом стальную занозу посадишь. Не можешь, научим, не хочешь, жизнь заставит. Случилось то, чего Брехт и опасался, когда до разнесенного на клочки укрепления осталось 50 метров, оттуда послышались щелчки выстрелов и в нескольких местах показались облачка дыма. Егеря ветошью не прикинулись, открыли ответный огонь и, заставив противника пригнуться, на этот раз все проделали правильно. Разбились на тройки. Один бежит, второй стреляет, третий заряжает. В прошлой жизни перед Великой Отечественной учил солдат так передвигаться парами. Тут пришлось выдумать третьего. Ружье немногозарядное, и лежа его заряжать та еще морока. Хорошо, хоть у штуцера всего 600 мм ствол. Мушкет лежа просто не зарядить. И хорошо, что пуля Питерса у егерей, круглую, с кожанкой и молоточком деревянным, лежа и не стоит пытаться в ствол загнать. Ура! Не выдержали георгиевцы, перехвалил их Брехт. Когда до разбитой баррикады осталось 20 метров, егеря бросились в штыковую, всем взводом. Дебилы. Ладно, хоть на бегу в ствол кортики вставили, а не полезли зубами ляхом горло перегрызать. Поляки, которых на обломках самовластия осталось 6, с плутонгом целым биться в рукопашную не стали, двое попытались убежать, но оба переоценили свои спортивные результаты. Егеря, гораздо лучше подготовленные физически и в одежде, не мешающей бегать, их легко догнали и повязали. Трое сдались, а вот офицер или просто дворянин-ополченец выхватил шпагу и бросился на Ивана Салтыкова, признав в нем, видимо, дворянина, равного. Зря это лях затеял. Иван лучший ученик Брехта, а сабля длинная – это оружие, а не зубочистка. Закрутив шпагу шляхтича, Салтыков легко обезоружил поляка, но тот вместо того, чтобы сдать, бросился обниматься с преображенцем. Видимо, чемпион их городка по греко-римской борьбе. А нет, душить начал. Это уже дзюдо. Иван в стилях борьбы не силен, по-видимому, и перешел сразу на бои без правил. Он оттолкнул пана и эфесом сабли врезал ему по физиономии, проверяя крепость зубов. Брехт, эту картину наблюдавший в трубу подзорную, в это время качнул рукой и дальнейших событий не видел. Но когда снова навел окуляр на объект, то Иван стоял, а ляха видно не было. Там мусору вокруг полно, должно быть, ползает, зубы свои разыскивает, а нифиг было мусорить. Чистота – залог здоровья. Занятие этой баррикады пользы принесло чуть. Ну, разве убили 30 ляхов и 6 пленили? А еще огромный дробомет, или как сейчас эти дуры называют, в плен взяли. Тоже, как и царь пушка с головой льва или другой кошки, и вся в завитушках. Достойный образец для коллекции. Нужно будет потом клич кинуть, чтобы во всех польских подконтрольных городах арсеналы прошерстили на предмет нахождения других монстров для музея. Стоп, не так, все медные и бронзовые пушки нужно изъять и отправить в Ригу. Медь сейчас очень нужна, низовой корпус, да и вся остальная армия еще на единороге не перевооружена, их успели налить только на гвардию и Балтийский флот. Как они там у Данцига? Глава 8, событие 19. Когда кажется, что все против тебя, помни, что иногда кораблю приходится плыть против течения, а не по нему. Матшон отхлевая, вода после шторма, всегда в беспорядке, виднеются всюду, морщины и складки, чтоб выровнять море, вблизи и вдали, все время утюжат его, корабли. Брехт бы собой гордился, еще в прошлом году, участвуя в конкурсе на лучшую азбуку для детей, судя конкурс, М, руководя судейством этого конкурса, он сказал членам синода, что вот эти, мол, две азбуки на 4, и не хватает в них интересных детских стишков, например, вот таких, под водой, в прозрачных блузах, важно плавают медузы. Синодцы поаплодировали, шутка. Феофан Прокопович, архиепископ новгородский и президент синода, обвел всех 10 членов синода, а именно 2 вице-президентов, 4 советников и 4 асессоров, добрым отеческим взглядом из-под брежневских бровей и молвил, пряча усмешку в седую броду лопату: «Братья, а давайте попросим господина герцога помочь нам, и вершами озаботиться. «Давайте, давайте», — возопили хором бородатые подвижники. «Ваше высочество, узрите веру в вас всех членов Синода, не посрамите наше доверие. Вы же теперь православный христианин. Считайте это вам поручением от меня лично и от всего правительствующего Синода». Пришлось садиться с кляксным гусиным пером и вспоминать детские стишки. А чего, и дочери читал, и сам в детстве тоже читал, а еще как-то в школе назначила директриса ответственным Ивана Яковлевича за стенгазету ко дню военно-морского флота и так и забыла потом эту почетную обязанность с него снять. Каждую неделю новую стенгазету подавай, благо в России праздников больше, чем дней. Подавай, раз праздник. Вот и скопилось в памяти немного детских стишков. Конечно, за столько лет многие выветрились, но попробуй забудь. Наша котя громко плачет. Застряло почему-то и стихотворение про утюжащие море корабли. Азбука вышла, и огромным тиражом все типографии страны целый год учебник печатали. И первым его выдали не детям. Детям тоже выдали, но сначала первая партия ушла на создаваемый, по сути, заново флот. Моряк должен уметь читать. Парусный флот, это очень сложно. Там всяких бомб, рам, стенек, полный грот, и крюис, и фок, нужно все это выучить. Вещь непростая, и лучше всего использовать все три памяти. И механическую, когда пишешь, и слуховую, когда мичманец тебе это бубнит, и зрительную, видишь же, чего накорябал сам кроме клякс. Но сейчас стишок из азбуки читал не старший матрос Парамонов, а целый адмирал. Да, даже целый вице-адмирал. Углядел у матроса азбуку и позырил в нее, а тут стих про море. Запомнил, сейчас с улыбкою прочитал другим адмиралам. Адмиралы: Сиверс Петр Иванович, Наум Акимович Синявин и Николай Федорович Головин стояли на головном маленьком 58 пушечном кораблике и слушали, что переводит с флажкового языка на русский тот самый старший матрос Парамонов, штатный сигнальщик на флагмане Балтийского флота корабле «Гота» предестинация. Предвидение. Выслушали, отвернулись от сигнальщика, повернулись к командующему флотом и президенту адмиралтейств коллеге вице-адмиралу Сиверсу, а он им и прочел сей стишок из азбуки. Именно Сиверс с Синявиным и упросили Берна воссоздать на Балтике по имеющимся чертежам этот кораблик, первый большой линейный корабль, построенный русским мастером-корабелом, а первые месяцы так главным на строительстве вообще был Петр I, он же мал и плоскодонный, для речек, это память и гордость. Ну, чуть увеличим киль. Есть корабел и сейчас, подправит чертеж, не сдавался Синявин. А размеры, Наум Акимович, вы на чертежи Иоанна Грозного посмотрите. Он в два раза больше. 98 пушек. И пушек, а не пушчонок. Сколько сможет нести этот ГТА, если ставить на него двухпудовые единороги? Это не важно, Иван Яковлевич. Морские традиции. Сколько? По килю длина 130 футов, а ширина корабля 33 фута. 36 метров длина и 9,5 ширина, 32 единорога, а было 26 16 фунтовых, 24 8 фунтовых и 8 3 фунтовых, итого 58 пушек, чуть скуксились просители. 3 фунтовых, это пистоль, а не пушка, 71 8 мм. Брехт уже хотел было послать подальше адмиралов, но передумал, да и черт с ним. Правда, пусть флагманом будет первый российский корабль изготовленный, хоть и частично, самим Петром. На нем потом парады военно-морские принимать будет Анна Иоанновна. Возьмем с лягушатников отступные в виде алого шелка. Будет Анхин под алыми парусами парад принимать. Красота. И книгу про эти паруса нужно вспомнить и написать. Великая и правильная книга. Не менять артиллерию. Воспроизвести в полном соответствии с чертежами, кроме киля. А что с самим кораблем? Где он сейчас? После сдачи Азова корабли продали туркам. Часть сожгли, а часть продали. Этот был среди проданных. Что теперь, не знаю. Столько суда не живут, списали должно османы на дрова. Ответил почти все время молчавший тогда адмирал Томас Гордон, также при разговоре присутствующий. Сейчас родственник того Патрика Гордона, который сподвижник и учитель Петра, остался с мелочью всякой охранять Ригу. Шведы хоть и не ввязались в войну, но флот в боевую готовность привели. Остальные 19 кораблей Балтийского флота сейчас стояли в миле примерно от Данцига в море и ждали французский флот. На его обнаружение был послан флейт-сискар, последний приличный корабль из созданного Петром флота. Он рыскал в трех десятках миль от Данцига, ожидая французов. Дождался и на всех парусах бросился к городу и еще издали начал семафорить флажковой азбукой. 14 вымпелов, двумя колоннами, будут через час. Сискар, благодарю узкому корпусу, не превышающему 6,5 метров, и, следовательно, большей скорости, опередил вражеский флот и вовремя принес известие. Впрочем, и без этих вестей русский флот был готов к встрече. Наум Акимыч, командуйте. Теперь флот ваш. Сиверс пожал Синявину руку. Вода после шторма всегда в беспорядке. Виднеются всюду морщины и складки. Ишь придумали. Событие 20-е. Маленькая лодка, плывущая по реке, лучше большого корабля, который тонет в море. Матшон отхлевая. Лейтенант-генерал Лалюзер на мостике 60-пушечного флагмана Флёрен стоял рядом с капитаном Франсуа Корнелисом Баром и слушал переливы боцманских дудок, перемешивающихся с отборными ругательствами, и улыбался. Погода, наконец, наладилась. С самого утра светило теплое летнее солнце, а попутный почти северо-западный ветер, пахнущий морем и предстоящей битвой, гнал его эскадру к Данцигу на скорости в 8 узлов. Чуть сильный ветер, ну, да быстрее будут на месте. Уже через час должен был показаться Данциг, цель их похода. Да, начался он не сильно удачно, вообще неудачно. Шторм прилично бед принес, но починились и отдохнули в Копенгагене. Теперь можно и с зарвавшимися варварами перекинуться парой слов, а потом обрушить на них всю мощь французского флота. Они еще пожалеют, что ввязались в это дело, и решили перечить их королю и великой Франции. Так кардинал де Флери и сказал, напутствуя моряков: вы должны показать варварам с севера, что значит Великая Франция. Шведы, такие же северные варвары, сношающиеся с медведями, и трусы, боятся московитов. Чего их боятся, они в море-то вышли на пирогах и галерах, когда Франция уже строила вот такие красавцы. Особенно поражал Лалюзер на следующий во главе второй колонны 88-пушечный трехпалубный линейный корабль «Меркюр» под командованием шевалье Дегая. Какая мощь! На нем только 16-фунтовых пушек 44,92 дюйма или 125,0 мм. Да он один перетопит все русские варварские корыта. Варвары, корытники, где-то в уголке мозга. Правда, все время слова французского посла в Дании плело свербели, мол, русские, по данным, что до него дошли от датского посланника в Россию, строит новый флот, а пусть строит. Если корабли будут на плаву, то он, Лалюзерн, пересадит на них часть команды и перегонит в Гавр или Дюнкерк. Хороша погодка, к офицерам, стоящим на мостике, подошел расфуфыренный в шитом золотом кафтане граф Детрианж. Он взошел под видом короля Лещинского на борт Флёрена в Гавре. Кардинал опасался русских шпионов. Где русские и где шпионы? Варвары, да они просто не додумаются до такого. Тут дудки засвистели особенно пронзительно, а потом с вороньего гнезда прокричали: корабли на горизонте, десятка два, это русские. Тут больше некому быть, поправил нормально сидящую треуголку капитан Баром. Волнуется, молодой, явно по протекции на флагман попал. Ничего, молодость пройдет. Появится опыт и выдержка. Не волнуйтесь, Франсуа, два десятка, а мелочь трухлявая и с деревянными пушками в черный цвет покрашенными. Откуда русским взять два десятка настоящих кораблей и вооружить их пушками? Тут нужна такая мощь, которой у нас-то нет. Может, им продали корабли англичане? Ходили слухи в прошлом году, что русские во всех портах набирают опытных моряков. Ну, продали пару дряхлых маломерок с ржавыми пушками, ну, наняли пару десятков опытных моряков, да даже отлили сотню мелких пушчонок. Не бойтесь, мой мальчик, сейчас мы подойдем к ним на выстрел и всех перетопим. Вам нужны белые рабы, Франсуа, у вас будут белые рабы. Корабли поднимают паруса. Раздалось вновь из вороньего гнезда. К бою. Сейчас мы отправим варваров к их варварским богам. Абордажным командам приготовиться. Открыть порты, выкатить орудия, зарядить книппелями. Капитан, передайте сигнальщику. Лейтенант-генерал не договорил. В этот момент корабль взобрался на очередную волну, пусть и небольшую, но Лалюзерну этого хватило, чтобы увидеть противника. Русские корабли стояли довольно плотно один к другому и были вытянуты в линию. Вы видите, Франсуа, все русские идиоты, сейчас мы ударим им в центр и разобьем их на два отряда, которые по очереди и перетопим. Передайте сигнальщику, пусть вывесит сигнал «делай как я», и правьте прямо на центр этих идиотов. Зачем они набирали опытных офицеров, если так подставились? Да, варвары, не послушали, должно быть, советов настоящих моряков. За глупость им придется заплатить. Так ведь, капитан? Да, за глупость всегда приходится платить. Событие 21. Самый безопасный способ получить то, что вы хотите, это заслужить то, что вы хотите. Чарли Манге. Гвардейцы остановились метрах в 50 от очередной баррикады. А чего? Никто поляков в трусости не упрекал. И вожди им попались опытные и решительные. Весь город был перегорожен завалами из мебели, срубленных деревьев, камней и телег. В третьей баррикаде даже две мертвые лошади ляхи использовали. Очевидно, они были запряжены в ту телегу, которая послужила основой укрепления. Это была уже четвертая баррикада. Хорошо, хоть это не город настоящий с высокими домами и узкими улочками, там вообще бы погано пришлось, а тут одноэтажные дома с низкими заборчиками, плетнями и вполне широкие улицы, чтобы двум телегам разъехаться можно было. Во второй баррикаде была еще одна монструозная пушка, точно со стен замка сняли. Это, как потом оказалось, была почти точной копией первой, только вместо кошки ее украшал тот самый единорог. На глазах будущая коллекция пополняется. Из пушки по ним жахнули. Тем самым каменным дробом, читая щебнем. Повезло, что ляхи поспешили. Правда, и своим нужно должное отдать. Штурмующие улицу егеря прикрывались домами и катили впереди себя телегу с бочками. Позаимствовали у кого-то во дворе. На излете дроб этот расщепил все же бочки и даже сбросил их с телеги. Бил дробомет кучно. У георгиевцев в результате только один раненый. А вот ответный залп двух единорогов двухпудовых заряженных гранатами разнес к чертям собачьим все укрепление поляков, вместе с поляками. Молодцы, взрыватель правильный выбрали и помнили, что вражескую пушку нужно взять в плен целой и невредимой. Иван молодец, увидев, что защитники очухиваются от взрыва, он поднял взвод в штыки, и егеря, бегом преодолев оставшиеся 25 метров, ворвались на баррикаду, на то, что от нее осталось. Брехт уже после второй битвы за кусок улицы приказал пленных не брать. Они зашли в многотысячный город, и этих пленных просто девать некуда, а впереди целый день уличных боев, а пленные, раненые в основном, им нужен уход, перевязка, вода, где все это взять. Хотели войнушку по-взрослому, получите. Смотрите, Иван Яковлевич, что мы тут нашли. Иван нес в руке непонятную бронзовую палку. Штурм закончился, и солдаты отдыхали, мародерствуя на захваченной баррикаде. Брехт и не думал препятствовать. В основном среди защитников были польские шляхтичи, и у них и перстни были, и оружие с каменьями в гардах, и даже цепи с огромными крестами. Металлисты, блин, пусть гвардейцы обогатятся. Отправит родным денюжку, те коровенок прикупит, лошадок, выпутаются из бедности, а то и выкупит себя у барина. Пусть, чего это? Брехт палку у Салтыкова принял. Фальконет должно быть или кулеврина. Занятная штука. Калибр примерно 30 мм, а длина ствола больше 2 метров. Даже 2,5, скорее. Есть приспособление в центре примерно ствола для крепления, штырьки такие на муфте. Точно фальконет. Запорожские казаки или черкасы ставили фальконеты на своих вазах, а еще они использовали их на своих боевых лодках, чайках. Вертлюжной пушкой еще называется. О, а подполковник знаток. Не, Ваня, второй правдоподобней. Калибр мал. Это древняя кулеврина. Музей, наверное, паны ограбили. Муз, зачем музам пушки? Темный ты, Иван Алексеевич. Это, как Эрмитаж, только там всякая всячина хранится, а люди ходят и смотрят. Одна была, три. Да куда их? На переплавку только. Есть одна мысль, Брехт задумался. Если к ним приспособить дульный тормоз и нарезать канавки, хоть один виток, то получится замечательное снайперское дальнобойное ружье, ну, винтовка. При такой длине ствола она будет на полкилометра гарантированно бить. Если пулю Питерса использовать, то вещь получится не хуже его слонобоев. Да, заряжать минуты три придется и вдвоем. Так и черт с ним. Снайперская винтовка, это не автомат, там и нужен чаще всего один выстрел. Голову какому командующему армии пораскинуть мозгами? О, есть и первый кандидат. Надир пока не шах зажился. Пора этому кызылбашу в царство вечной охоты. Или в рай мусульманский с гуриями. Точно к ним большие акими черноглазым девам внеземной красоты, которые покоятся на драгоценных коврах в роскошных, вечно зеленеющих садах, и в их объятиях правоверного ожидает бесконечное блаженство. Там, в Коране, еще сказано, что кожа у них бывает разных цветов, а надо найти знатока, что значит разных. Черного там, шоколадного, белого, это понятно, это мы и так видели. А вдруг среди них есть девчули с зеленой кожей или с красной, как в фильмах Лукаса про «Звездные войны»? И гудил, а ответь честно, гури с зеленой кожей бывают? Ты не молчи, а то я другого знатока найду. Кхе, вот гад, ты это, если два раза кхикнешь, то это да, а если один раз, то нет. Ответь, пожалуйста, гури с зеленой или красной кожей бывают? Кхе, кхе, кхе. Странный ответ, а понял, с зеленой не бывает, а с красной бывает. Заманчиво. Иван Яковлевич повертел кулеврину, которую все еще в раках держал. Иван, все три эти дуры в обоз, и отвечаешь мне за них головой лично. Не дай бог потеряешь или погнешь. Чего погнуто? Слушай, Вань, а тебе девку с зеленой кожей надо? Русалку что ли? Свел соломенные брови к носу Салтыков. Русалку? Да, хоть бы и русалку. Надо? Не, Иван Яковлевич, не надо. Ладно, зеленая, так у нее же там хвост с чешуей. Куда там? Ну, того этого. Не, не надо. А если без хвоста? Того этого. Половина что ли? Бюст? Тьфу, на тебе. Иди кулеврины собирай и дальше двигаемся. До замка еще пару баррикад точно встретим. Глава 9. Событие 22. Есть два вида кретинов. Одни смотрят только на цель, другие смотрят только по сторонам. Капитан Юги Нагата. Засвистели боцманские дудки и на всех русских 20 кораблях, выстроенных в линию, началась движуха. Канониры и закрепленные за ними на время боя члены экипажа бросились к орудиям. На палубы стали поднимать из крюит-камеры заряды пороха и снаряды. Для первого залпа почти все единороги заряжали книппелей только некоторые гранатами. Как бой пойдет неизвестно, а книппеля гарантированно лишат французские корабли возможности маневрировать. Лишившись парусов и такелажа, не порулишь. Проверяли, книппели с 245 мм единорога с расстояния в полкилометра и самую толстую мачту перерубает при попадании. Почему заранее не приготовить? Почему нужно носиться сломя голову, когда противник уже в пределах видимости, а, значит, и выстрела? Да, просто все, это море, тут сыро, брызги от волн, а отсыревший порох в картузах по непонятной причине взрываться отказывался. Нельзя заранее пушку заряжать. Канониры забегали вокруг пушек и лифтов, что подают порох и снаряды из крюит-камеры, а палубные матросы бросились к мачтам. Нужно было поднимать паруса, ветер был почти встречный, и это резко снижало маневренность русского флота. Потому ставили сейчас только минимум косых парусов, чтобы кораблем хоть как-то управлять можно было. Это по плану не нужно ничего делать, стой на месте и топи меткими выстрелами идущих в ловушку французов, но всем же известно, что все планы хороши только до первого залпа, и пойти может сражение совсем не по плану. Что там, Наум Акимыч, дернул за рукав Синявина, рассматривающего в подзорную трубу длиннющую противника, адмирал Сиверс. Пока все по плану, идут прямо на наш центр двумя колоннами, даже чуть довернули, чтобы точно в центр вклиниться. Ну, и флаг им в руки, как герцог Берон говорит, не отвлекаю больше, командуйте. Поднять якоря, ну, с богом, ребятушки, заряжай. В современных орудиях главный минус – это откат. Чем больше пушка, и чем больше пороха в заряде, тем больше откат. Физика – это наука. Иван Яковлевич Брехт попытался изготовить к единорогам дульный тормоз, и после почти года экспериментов забросил эту затею. Без высокоточных фрезерных станков получалось все криво-косо, и при срабатывании дульных тормозов орудие переворачивало или сдергивало с лафета. Из сотни изготовленных тормозов только два работали адекватно. При этом они существенно замедляли и затрудняли заряжание единорога, и без того длина ствола велика. Эти два орудия так и остались единственными в русском флоте с дульными тормозами, полностью откат они не гасили, но уменьшали в разы. Потому, как и всегда раньше, орудия на судах заряжали с меньшей навеской пороха, чем те же орудия в сухопутных войсках. Естественно, и дальность выстрела существенно уменьшалась. Все из-за размеров корабля. Там на нижних палубах практически нет места для отката, да и на верхней не лишку. Мачты и, да, полно всего. Моряки для уменьшения отката и возвращения орудия на место, наката, придумали целую систему из блоков и канатов. При выстреле канаты не дают пушке катиться, сколько ей захочется, а потом, натягивая канаты, расчет возвращал орудие на место. Зарядили канониры, навалившись на канаты вдесятером, подавали пушку назад. Чем меньше орудие, тем легче проводить эту операцию, но и тем меньше урон противнику она может нанести. Первыми выстрелили на русских кораблях именно те два орудия, что имели дульный тормоз. Они располагались на верхней палубе линейного трехпалубного корабля «Святой Александр». Берон все эти замысловатые и иностранные названия для новых кораблей Балтийского флота запретил. Корабли теперь назывались по именам царей и великих князей, когда-либо правящими русским государством. При этом с последними кораблями уже изгаляться пришлось. Кончились известные личности. Пришлось даже повторяться. Почти. Есть трехпалубный Петр I, и есть двухпалубный Петр Великий. До головных французских судов посланные им навстречу чугунные болванки не долети примерно кабельтов. Заряжай, капитан-лейтенант Яков Немцов, внебрачный сын Петра, разысканный Брехтом в Голландии и отправленный старшим артиллерийским офицером на новый корабль, и сам схватился за канат, когда канониры вновь зарядили орудие. Подбей чуть колышек, Никитич. Ничего нового для подъема ствола, кроме деревянных колышков, пока не придумали. Огонь, бабах. На этот раз навстречу приблизившейся французской эскадре полетели книппеля. Ура! Немцов в подзорную трубу отлично видел, что оба снаряда попали куда надо. Шедший справа от флагмана с адмиральским вымпелом большой линейный корабль накренился чуть, а потом мачта со всеми парусами, реями и канатами стала падать. Заряжай, бабах. Несколько сотен орудий всех правых бортов русского флота выплюнули в надвигающую французскую эскадру чугунные полушария, скрепленные цепью. Событие 23. Невезуха – это состояние, в котором человеку проще всего познать самого себя. Стоунхоппер, а в этой самой ладзине оказалась в центре замка, Кремля или какого другого укрепления. Ратуша была, собор большущий и красивый, а замка нет. Иван Яковлевич за два дня боев уличных вымотался в усмерть. Ляхи окрысились и настроили этих баррикад больше двух десятков. И каждую приходилось брать с помощью артиллерии. Жители города, мобилизованные шляхтой, возвели приличные укрепления и тоже взялись за оружие. Холодное в основном, но изредка и пушки рявкали с баррикады, и пищали с мушкетами бухали. Чтобы не класть людей понапрасну, действовали везде почти одинаково, подкатывали напрямую наводку пару единорогов и, прикрываясь прочными деревянными щитами, разносили преграду в пух и прах. Последний залп делали шрапнельными гранатами, после чего взвод егерей со штыками наперевес несся на полной скорости к остаткам завала и добивал оглушенных и раненых. Когда добрались до ратуши и храма святых Петра и Павла, то понадеявшийся на завершение уличных боев Брехт был неприятно удивлен. Баррикады были и с другой стороны от центра. Пришлось на следующее утро войнушку возобновить и вытеснить противника из города. Там замок и нашелся. Скажем так, непривычный вид для рыцарского замка. Сделан из красного кирпича и красивый, должно быть, был. Башня восьмиугольная, высокая, с ажурными бойницами наверху, словно кружево. Но все это великолепие сейчас пребывало в руинах. Шведы пару десятков лет назад качественно по нему артиллерией прошлись. Август Сильный ведь воевал на стороне Петра и против Карла. И в основном Северная война нанесла ущерб не России, а Польше и Прибалтике, на их землях велась. Вот одной из жертв той войны и стал Ленчицкий замок. В развалинах этого замка и укрылись сторонники Лещинского. Зря это они. Брехт приказал замок окружить. Драпали ляхи, явно не подумав о припасах. Вода и еда у них буквально на следующий день должна кончиться. Полки расположились вокруг замка и начали ужин готовить. Иван Яковлевич больше парламентеров к Потоцкому посылать не стал, и тех двух евреев-торговцев хватило. Послал привет. Время от времени одна из пушек отправляла в замок шрапнельную гранату. Редко совсем. Раз в час, чтобы поддерживать защитников в тонусе. Шрапнельных гранат становилось все меньше, и пополнить их за счет противника не получится. Даже на каменные ядра и то надежда была невелика. Сейчас унификация и стандартизация калибров у артиллерийских орудий еще толком не проведена, и найти среди трофеев ядра диаметром именно 245 мм было почти невозможно. Калибр крупный и непопулярный. Осажденные в замке конфедераты пару раз огрызнулись малокалиберной пушечкой. Ядра плюхнулись даже до лагеря не долетев. Иван Яковлевич вывод сделал, что пороха у панов только на два выстрела и хватило, да и то по минимуму насыпали, чтобы на два хватило. Утром следующего дня поляки предприняли вылазку. Рано утром. Надеялись, может, что большая часть войска спит и им удастся прорубиться сквозь русских идиотов, не выставивших дозоры даже. Наивные албанские наивные польские юноши. Выход-то из развалин замка только один, и напротив этих ворот за два десятка лет прошедших со времен Северной войны выросли кусты всякие разные: лещина, боярышник колючий, шиповник, дебри непролазные, одним словом. Тут раньше ров был с водой, который подпитывал небольшой ручеек, вот на его берегах все это буйство и зеленело. Скрытно, благо ночь выдалась облачной, туда Брехт переправил, как окончательно стемнело, два взвода егерей, а в лагере оседланными стояли кони роты башкирских лучников. Поступили шляхтичи странно, Да что там, неразумно поступили. Брехт бы на их месте обмотал лошадям копыта тряпками и, ведя их в поводу, попытался просочиться вдоль стеночки подальше от входа в замок. А уж потом вскочить можно было на коней в неожиданном месте и пробиться в темноте к лесу. Нет, кто-то там перемудрил у панов. Они выскочили из ворот на лошадях сразу, и в правой руке сабля, а в левой факел. Добро пожаловать в реальность. Увидев это самоубийство, покачал головой Иван Яковлевич. «Огонь, Ваня, огонь!» – заорал Салтыков. Следующий выстрел по готовности. Бабах, и колючие кусты окутались пороховым дымом, видимым в отблесках пляшущих огнях факелов. Ляхов конных было человек 40, и пешцы еще за ними бежали в непонятной психической атаке. Больше 60-ков пуль Питерса вылетело навстречу кавалеристам. Промахнуться с 20 метров еще умудриться надо. Тем не менее, с десяток примерно поляков конных уцелел, и они понеслись по дороге прямо на роту башкир. Побросали факелы, поумнев мигом, но поздно. Лучники, выпустив несколько сотен стрел за десяток секунд, прервали прорыв. За это время егеря успели перезарядить мушкеты и добили поднявших руки пехотинцев. А не видно было. Ночь же, факелы, а вот чего они факелы вверх поднимали, а народ-то подумал, чтобы дорогу лучше при побеге видно было. Ну, извиняйте, недопоняли. В крепость ночью не сунулись, вдруг там нашлись благоразумные. И ведь нашлись. Салтыков, как расцвело, повел два плутонга егерей к воротам, а со стены по ним жиденькие выстрелы забахали. Немного. Егеря геройствовать не стали и мигом отступили за кусты. Двое раненых, к счастью, легко. Обоих спасли бронежилеты кожаные. Пули их пробили и в тело вошли, но всего лишь кожу разорвав. Шрам останется. Оттащили неудачников к лекарям. Йод остался, обработают рану, зашьют, снова обработают. Полевую медицину Иван Яковлевич за 2 года на максимум вывел при имеющихся медикаментах. Весь Архангельский край 2 года собирал водоросли и сушил их, а потом сотни вазов тащили все это в Ригу, где в стеклянных больших ретортах из сухих водорослей пиролизом добывали йод. С зеленкой хуже. Менделеев йод в таблицу свою внес, а зеленку забыл. Как ее теперь найти? Настойка бриллиантового зеленого. Вот и все познания Брехта о ее составе. Неужели из бриллиантов делают? Паны, оставшиеся, сдались утром следующего дня. Оказалось, вода кончилась, как Брехт и предполагал, даже фляжек с собой у ляхов не было. Антоний Потоцкий, воевода Бильским, и его родственничек, воевода русский Август Черторыйский, были среди сдавшихся. Нужно было вешать их. Только вокруг уже собрались половина офицеров гвардии. Не поймут, нельзя так с пленными, а если и можно, то не с этими же. Это князья супербогатые. Урчум-бурчум. Убить можно в бою, а с пленным нужно вежество. Хорошо. Предельно вежливо решил с ними герцог Берон поговорить. Добро пожаловать, друзья. Как герцог Курляндии и Семигалии, хочу вам титулы новые присвоить. Воздать за храбрость и воинские умения. Ты, Анатолий, будешь теперь князь Анадырский, а ты, Август, князь Колымский. Мы постараемся, как можно быстрее, доставить вас, господа, в ваши новые вотчины, и не благодарите. А да, с чадами и домочадцами, чтобы не скучно было. Событие 24. Бей врага там, где он не воюет. Лейтенант-генерал Лалюзерн, стоя на мостике 60-пушечного флагмана Флёрен, переводил подзорную трубу с одного края выстроившихся бортами к нему русских кораблей на другое и начинал осознавать, что сейчас произойдет. Рядом капитан Франсуа Корнели с баром уже орал команды в блестевший начищенный медью рупор. Огонь, собачьи дети. Канониры поднесли пальники к запальным трубкам и носовые орудия бахнули, полностью перекрыв видимость окутавшим их и весь нос корабля кислым пахнувшим преисподней дымом. Ветер снес дым чуть влево, и картина, увиденная Лалюзерном, его не обрадовала. Один за одним русские корабли окутывались тем самым дымом. Далеко. А-а, лейтенант, генерал обернулся и увидел, как заваливается прямо на корму Флёрена фок-мачта. Срубили книппелем, пронеслось в мозгу командующего эскадрой, и, подтверждая это со свистом, что-то пронеслось мимо и врезалось в падающую мачту круша рангоуты, разрывая паруса в клочья. И еще, вот на правый борт стала заваливаться и грот мачта, а книппеля русских продолжали визжать над головой, и пары минут не прошло, а флагман уже полностью лишился мачты. Кроме того, на баке занимался пожар. Ошалевшими глазами Лалюзер наглядел разрушенный красавец корабль, и тут его с ног сбил удар. Перевернувшись и выпутавшись из обрывков парусов и канатов, Командующий посмотрел вправо. Это самый большой и мощный корабль его эскадры, потеряв также все мачты и управление, врезался во Флёрен. Меркюр под командованием шевалье Дегая тоже горел, и пламя поднималось, охватывая паруса и просмоленные канаты сразу в нескольких местах. Русские не просто обездвижили их корабли, но и обстреляли чем-то зажигательным. Пламя меж тем быстро распространялось по флагману, по нему больше не стреляли, огонь, и Лалюзерн это видел, перенесли по следующим кораблям в надвигающихся на русских колонны. Вскоре мостик был окружен стеной огня, и только в одном месте еще можно было спрыгнуть на палубу. Там несколько матросов во главе с офицером спускали вельбот на воду, пытались спустить. «Руби канаты!» Из-за спины командующего раздался голос Франсуа. «Канаты руби, сгорим!» Сам капитан, перемахнув через перила, спрыгнул на палубу и принялся шпагой пытаться перерубить канаты, удерживающие вельбот на талях. Слава богу, у одного из матросов нашлась абордажная сабля, и дела пошли веселей. Капитан Баром помог перебраться в лодку лейтенант-генералу и сам запрыгнуть туда, и тут канаты, удерживающие вельбот, поддались, и с начавшего крениться флагмана он стал падать в море. К счастью, крен был уже приличный, и высота, с которой вельбот плюхнулся в серое море, была небольшой. «На весла, все на весла, а то нас сейчас утащит на дно». В вельботе было человек 20, в основном офицеры, толпившиеся на мостике и канониры с одного из палубных орудий. Дальше все было как в тумане. Они успели отплыть от переворачивающегося Флёрена. Буквально в десятке футов от них он грохнулся на бок и, немного пробыв в таком положении, стал переворачиваться дальше, демонстрируя недавно просмоленные борта ниже ватерлинии. «Ставь парус, Виктор, бери багор и отталкивай этих собак, они нас перевернут», — орал прямо над ухом ошалевшего командующего капитан Флёрена. И правда, с корабля успело спрыгнуть в воду несколько десятков матросов и офицеров, и теперь они цеплялись за борт вельбота, на самом деле наклоняя его и грозя перевернуть. Счастливчики тут же принялись баграми и абордажными саблями, лежавшими на дне вельбота, отталкивать бывших сослуживцев. Те посылали им проклятия и пытались вновь ухватиться за борт. Лодка опасно накренилась вновь. Лалюзерн сам схватил саблю и стал наносить удары по рукам, обрубая пальцы. Только через 5 минут, когда матросы поставили парус, им удалось отойти от тонущего Флёрена. Лейтенант-генерал выпустил сабля и обессиленный плюхнулся на дно вельбота. Что-то мешало сидеть. Он отодвинулся чуть и глянул. Окровавленная кисть лейтенанта Мориса, которую он сам и отрубил. «Прости нас, Господь, кхе, кхе». Глава 10, событие 25. Не стоит шутить с судьбой. Она напрочь лишена чувства юмора. Эдуард Ворохов, барон Иван Иванович Остерман, старший брат российского премьер-министра и по совместительству управляющий герцогством Козель, получив с курьером пакет от младшего брата, прочитал его, сжег и сел в деревянное резное кресло подумать. Умер герцог Мекленбург-Шверингский. Карл Леопольд свиньей был преизрядный, орал вечно на свою жену Екатерину Иоанновну, которую Остерман любил как дочь. Жены и детей у Йохана Чистопха Диетрича Остермана не было, и к своим воспитанницам, царевнам Екатерине, Анне и Прасковье, дочерям царя Ивана В. Алексеевича, он сильно привязался. Особенно ему нравилась старшая из девочек, умница Екатерина. Учеба ей давалась легко, а особенно ей нравилась математика, которую обожал и сам Иван Иванович. Изначально его пригласили как преподавателя царевнам немецкого языка, но он сам все время расширял свои обязанности при малом дворе, и воспитателем стал, и учителем хороших манер, и европейского этикета, помогал девочкам с выполнением заданий, что выдавали им другие учителя. Когда Екатерину выдали за герцога Мекленбургского в 1716 году, от которого сбежала уже вторая жена, то, предчувствуя недоброе, Иван Иванович решил не оставлять свою любимую ученицу и уехал вместе с ней сначала в Данциг на свадьбу, а после и в столицу Великого Герцогства, Шверин. Надо честно отметить, что сначала Карл Леопольд Остерману понравился. Он выглядел ухоженным и разбирающимся во многих вещах человеком. Но чем больше жил Иван Иванович в Шверине, тем все больше понимал, что за внешностью аристократа скрывается деспот и псих. Именно псих. Он мог вспылить по любому поводу, и тогда его поступки были совершенно непредсказуемы. Как-то поссорившись с младшим братом, герцог поджег замок в Грабове, резиденцию своего брата, и в результате выгорела большая часть города. Ветер был в сторону города, и начавшийся пожар быстро перекинулся на парк и дальше на соседние дома. А еще Остерман понял, Почему от Мекленбуржца сбежало уже две жены? Он был деспот, и малейшие проявления непочтительности или неповиновения заканчивалось избиением слуг, а войдя в раж, он мог ударить или наорать на жену. Пару раз Иван Иванович пробовал заступиться за Екатерину, но тогда гнев герцога обрушивался на самого заступника. Между тем время шло, и Екатерина родила дочку Елизавету Катарину Кристину. Остерман думал, что хоть это немного смягчит характер герцога, но не тут-то было. Потерпев ряд поражений в борьбе за единоличную власть в герцогстве от рыцарей, он выплескивал свой гнев на слуг и жену. В то же время к Ивану Ивановичу он прислушивался и высоко того ценил, даже возвел в баронское достоинство. Обстановки в Швере не тяготило Остермана, особенно то, что он ничем не мог помочь своей воспитаннице, умнице Екатерине. Потому, как только представилась возможность, барон выпросил у Карла Леопольда должность посланника при дворе царя Петра. Получил даже больше. Герцог пожаловал его в тайные советники и в 1721 году назначил министром-резидентом при российском дворе. Переписываясь с Екатериной, Иван Иванович отвечал утешениями на ее постоянные жалобы и в одном из писем предложил план, мол, переговори с герцогом, попросись повидаться с матерью и заодно договориться с Петром, дядей, о помощи Карлу Леопольду войсками в его борьбе с рыцарями. Интрига удалась, и Екатерина с дочерью оказались в Петербурге. А через несколько лет Карл Леопольд довел дела в герцогстве до такого состояния, что пришлось Карлу VI, императору Священной Римской империи немецкой нации, издать против Карла Леопольда имперскую экзекуцию, предписывающую отстранить его от власти и передать управление герцогством его младшему брату. Сам смещенный герцог поселился в крепости Демиц и большую часть времени посвящал охоте и пирам. Вот сейчас пришло известие, что при странных обстоятельствах на охоте он погиб. Егеря по ошибке стрельнули, как им показалось, в оленя, и попали на скачущего сквозь кусты Карла Леопольда. Якобы лошадь у него понесла. Наверное, так бывает. Многие правители погибали или получали увечья на охоте. Только была одна странность. В письме была приписка, что на похоронах Карла Леопольда его младший брат Кристиан Людвиг II, нынешний герцог Мекленбург-Шверинский, отравился непонятно чем, скорее всего, грибами. Сначала власть временно перешла к его 10-летнему сыну, но тот буквально через несколько дней упал на прогулке с лошади и сломал себе шею. Прямо, мор напал на герцогов мекленбургских. Все дальнейшее, что было написано в письме Ивану Ивановичу, не очень нравилось, но с другой стороны, брат писал ему, чтобы со всеми имеющимися в его распоряжении преображенцами и личной гвардией, нанятой в самом Козеле, Иван Иванович поспешил в Шверин и добился у рыцарства и Лантага признания наследницей и правительницей герцогства Анны Леопольдовны. Мужская ветвь пресеклась, и среди женщин больше всего прав у дочери старшего брата. Андрей Иванович обещал выделить денег на выкуп 8 амтов, уезд, которые находятся под залогом у ганноверского курфюрста, и 4 амтов, у прусского короля, забранных за долги, наделанные Карлом Леопольдом. В небольшой приписке в конце письма было обещание, что русский флот в самое ближайшее время нанесет визит вежливости сначала в Росток, а следом в Висмар, порт чуть севернее Шверина. Да, трое герцогов умирают с разницей в несколько дней, чего в жизни не бывает, на все воля Божья. Событие 26. Не иди туда, куда ведет дорога, иди туда, где дороги нет, и оставь свой след. Ральф Уолдо Эмерсон. Лоть, как это переводится? Петр Семенович, окликнул Иван Яковлевич ехавшего рядом на огромном трофейном дистрик аурой масти, будущего фельдмаршала, как лоц переводится, на немецкий, на русский, никак не переводится, так и будет. А, ну да, Салтыков самый младший себя по лбу хлопнул, комара, видимо, угрохал, ладья, лодка, понятно, город, как вернемся, нужно разбить на секторы и каждому из 5 полков по сектору выделить, нужно пройтись по всем, по католическим храмам, соборам, костелам, монастырям, изъять все вещи, представляющие материальную или культурные ценности. Культурные, опять врезал себе по лбу полковник, Брехт же себе заехал в ухо, комары так и вились над ними, облако, картины, иконы, скульптуру. После этого пытками добиться у ключников, или как эта должность называется у католиков, келари. Пытать келари всех этих заведений, пока не выдадут все захоронки. Я, Петр Семенович, а вы сами не загоняйте им иголки под ногти. Не надо чужой хлеб есть. С нами едут 3 товарища из тайной канцелярии и 800 башкир. Скажите Акаю, что десятая часть всего сокрытого и добытого пойдет башкирам. Уверен, эти келари так запоют, что расскажут даже куда Сигизмунд дел ценности, что в 1618 году из Кремля вывез. Не грех ли это, Иван Яковлевич? Поджал губы Салтыков. Согласен, это грех из Кремля ценности вывозить и брать чужое. Потомки должны вернуть награбленное их дедами. Так, Петр Семенович, вот увидите, келари эти признаются, что все ценности похищены у московитов и православных. Тут главное правильные вопросы задавать. Башкиры смогут, а люди Ушакова им самые болезненные точки на теле папистов покажут. КХМ. Папа Римский крик поднимет, еще больше вытянул губы Салтыков. Плюнуть походу в папу хотел, давно хотел послушать. Хрень это все, католики и так все против нас воюют. Французы и испанцы сейчас в одном союзе. Итальянцы, королевство обеих Сицилий тоже наши враги. Австрия, половина их земель протестантские, лютеранские. Англичане католиков ненавидят. Пусть кричит. Единственная проблема, наш новый друг Португалия. Но там испанцев тоже сильно не любит, как и венецианцев. Ничего не будет. Пусть себе кричит ваш папа. Тут еще ведь подумать надо. Может это хорошо, что кричать будет. Я думаю, что со дня на день Франция объявит войну Австрии и полезут они именно в Италию. А Австрия у нас помощи попросит. А тут папа нам грозил. С удовольствием и Анхинный совет министров и сенат пошлют войска в Италию побить французов и папе язычок укоротить. Так что хватит рефлексировать. Все культовые здания католиков должны быть агроосмотрены, и ценное имущество вывезено в Ригу на хранение, а то у них тут война за войной, не уберегут исторические ценности. Да, всех священников собрать и передать Псковскому драгунскому полку для отправки в Поволжье. Выполнять.